Я расслабился и незаметно убрал руку с джедайского меча, который у меня был всегда при себе с тех пор, как я купил его у гнома с ядра 7. Судя по всему, разговор будет не про то, как меня прикончить, и на том спасибо. И я приветствую вас, решил я поиграть в эту игру. Мы, ключники портала, предлагаем тебе вступить в наш орден, предложил незнакомец. Ну, я не против, конечно, всегда был за общение. Как, говорите, вас зовут? Ерхант. Я глава ордена. Мы заметили, что вы часто пользуетесь порталом, и к тому же проводите через него много людей и техники. Но ваш способ не совсем совершенен, и от этого возрастает нагрузка на всю систему. После посвящения и настройки параметров модуляции вы сможете не только пользоваться порталами, но и чинить их энергетические линии, а также будете в курсе всех перемещений благодаря нашей сети. Вот это мне уже понравилось. Собственно, я и был как раз за то, чтобы очистить порталы от залетных путешественников и взять их под контроль. Мы с Ерхантом пошли по пустыне. Странное место. Ни звуков, ни растительности, ни ветра. Такое ощущение, что это не природный объект, а какой-то искусственный спутник, правда, с атмосферой. Даже не знаю, откуда в пустыне кислород. Если бы не стопроцентная работа органов чувств, я бы решил, что нахожусь в виртуальном пространстве. А где мы, кстати? Спросил я, чтобы поддержать разговор, примерно через час. Вдали показались строения, похожие на пирамиды, и до них было довольно далеко, так что времени поговорить оставалось предостаточно. Это искусственная планета, созданная неизвестно кем. Мы используем ее как убежище и место встреч нашего ордена. Никто посторонний не может попасть сюда, минуя наших стражей. Но ты уже бывал здесь. Я припомнил свое бдение у пустыни, когда только учился искусству перемещения. Лично для меня все эти порталы до сих пор оставались загадкой, смесью высоких технологий и магии, в которую я не верил. Значит, с чем-то еще, что мы пока не в состоянии объяснить. Почему вы вообще решили, что я подхожу на эту роль? Я почему-то сразу проникся доверием к портальщикам и не чувствовал подвоха. Возможно, все дело в базе эмпатии, базу, с которой я выучил на досуге по настоянию Ви. Мы наблюдали за тобой. Ты действительно заинтересован в сохранении и развитии сети, а не только в ее эксплуатации, и боролся с захватчиками во время войны. Да и твоя нынешняя миссия по зачистке говорит сама за себя. Я припомнил бои за порталы, особенно на Аскану. Там действительно было жарко. Дальше мы шли к пирамиде, напоминавшей зиккурат, молча. Я погрузился в гипносон и изучал все, что было в базах по порталам, но ничего принципиально нового не нашел. «Кстати, откуда здесь кислород?» – спросил я, когда мы уже подходили. «Планета окружена куполом. Солнечные энергетические установки разлагают воду, водород идет на поддержание их работоспособности. Замкнутый цикл. Система обслуживается роботами, чинящими друг друга. Тут все продумано задолго до нас. Я подумал, что чувствуется рука древних или реликтов, но не стал вдаваться в подробности. Какая, в принципе, разница? Мы вошли в зиккурат, где нас встретило еще 3 человека. Меня провели в зал, где стояла медицинская капсула. Мы вживим модуль, позволяющий оптимизировать создание информационных слепков. Теперь ты сможешь делать это намного быстрее, и, к тому же, появится связь с нами. Но сначала надо дать клятву не вредить системе. Что будет, если я нарушу клятву? Мы отключим тебя от сети. Не убьете? На всякий случай поинтересовался я. Мы техноманты, а не некроманты. Нет, конечно. Наша миссия – в облегчении перемещений во благо развития. Просто лишим возможности перемещаться. Я слегка выдохнул. После всех страшилок имперцев, древних и реликтов, где за любое серьезное нарушение полагалась смерть, это было более, чем гуманно. Я дал клятву и лег в капсулу. Модуль вживили практически безболезненно. Затем меня подвели к порталу. Я почувствовал, как от него исходят волны энергии, пронзающие меня. Я теперь явственно ощущал всю систему, а настроенный на мою нейросеть модуль позволил мне в один момент подготовить свой слепок для перемещения. Это все, никакого торжества или чего-то такого, поинтересовался я. Мы здесь не для этого, но если будут проблемы и потребуется убежище, ты всегда сможешь прибыть сюда. Секретные координаты вбиты в модуль. Также можешь связываться с нами через сеть порталов, если заблудишься. Многие ходы не использовались тысячи лет и давно заброшены. Теперь ты вряд ли сгинешь в небытие и, возможно, поможешь обновить некоторые пути. Кстати, о небытие. А что находится за горизонтом событий? В той тьме на границе порталов, куда лучше не ходить. Да мы и сами не в курсе. Оттуда не возвращаются. Я поблагодарил орден за оказанную честь и возвратился на Аскану. Уже в процессе я вдруг подумал, а как они, собственно, меня выдернули на эту планету с зиккуратом. Получается, я и сам могу так влиять на тех, кто перемещается. Я углубился в информационную базу портального модуля, который вживили мне, и изучал его до тех пор, пока не добрел до нужного выхода. «Ты куда пропал?» – встретил меня вопросом Ашар, как только я вышел из портала в замке Далия. Да портальщик выдернули на полпути и приняли в орден. Теперь я, вроде как, тоже его член. Ашар посмотрел на меня с уважением, что было редкостью. Дали, похоже, начал завидовать. Он изучал порталы всю жизнь, и ему с орденом не подфартило. Дали, не расстраивайся. Я замолвлю за тебя словечко. Постараемся организовать и твое вступление. Знаю твою страсть к порталам. Постарался я развеять грусть товарища. Мне не требовалось спрашивать, как они добрались и не было ли проблем. Теперь я чувствовал все портальные ходы, как будто они были у меня на экране навигатора. Это было интересно. Я заметил, что какие-то проблемы по дороге к Мейландцам, и решил, что надо проверить. Заодно посетим Альканар, мне надо было пообщаться с нашим ставленником, Астрофилем, узнать, как у него дела, а заодно обсудить развитие сотрудничества Мейландцев с моим герцогством. Мы добрались до интересовавшего меня места довольно быстро благодаря новому портальному модулю, ставшему моей частью. Как я и предполагал, портальные возмущения были связаны с группой мейландцев в сопровождении Элриан, которые пытались проникнуть на Альканар, но у них ничего не получалось. Посередине этой группы сидел, обхватив себя за голову, какой-то мейланец. Видимо, исчерпал ресурсы и не мог провести их дальше. «Вы кто такие вообще?» – поинтересовался я, стоя рядом с Фениксом, который держал всю компанию на прицеле. Это не было лишним, так как у всех имелось оружие. «А ты кто такой?» – спросил меня выступивший вперед мейланец. «Я Мик, граф Селестийский, и заодно портальщик. Вы что забыли на Альканаре? Почему не отправились обычным способом, на корабле?» Чувствовался какой-то подвох, и он не замедлил проявиться. Из-за спин присутствующих выбрался паукообразный робот-матка, внутри которого наверняка была целая армия роботов поменьше. Я знал эту модель, боевой паук, алларианского производства. Мы их с большим трудом истребили, а фабрики по производству закрыли по соглашению о прекращении огня. Крайне неприятное оружие. Теперь я понял, почему они не отправились обычным путем. Это явная контрабанда, и на планету они направляются отнюдь не сеять доброе вечное. «Зачем вам этот уродец?» – спросил я, указывая на паука. «Мы казним предателя Астрофиля, а заодно и тебя», – юнец кровожадно уставился на меня. «Ну, это вряд ли, отходим», – крикнул я команде. Мои подопечные не поняли маневра и почему мы не принимаем бой, но у меня были совсем другие планы. Зачем рисковать людьми? Мы вернулись на Аскану, и я стал просто ждать. Теперь, когда сеть порталов была для меня как открытая книга, мне не требовалось за них воевать. Дождавшись, когда портальщик террористов наберется силой и начнет переход, а сил у него только и было, что на один проход, я направил их энергетический поток в старый заброшенный рукав сети порталов и запечатал выход. Там можно было выжить какое-то время, пусть посидят, подумают, когда-нибудь выпущу. Я, довольный первым благим делом на службе ордена, дал своим команду отбой и передумал насчет Альканара, сочтя это знаком. Вместо беседы со Астрофилем я отправился искать Сафиру, родственницу императора, с которой у нас было давнее и приятное знакомство. Она как раз была где-то в центре города у себя в апартаментах. Надо было обсудить кое-какие политические дела, и разговор предстоял длинный и жаркий, скорее всего, на свою ночь. Глава 24. Аскана, следующее утро. Сафира была как всегда великолепна. Близость с псионом — это как наркотик, попробовав раз, уже не откажешься. Предугадывание мыслей и желаний, одна волна, все это было прекрасно. Но требовалось возвращаться и разбираться с барыгами, они натравили на меня убийцу, и я не планировал спускать им это с рук. Да и Ашар махал шашкой и требовал взять под контроль рынок снадобий на планете, цены на некоторые виды неоправданно выросли, и он тратил изрядные суммы на свои погружения в астрал, ругаясь при этом, на чем свет стоит. Некоторые ингредиенты стоили уже дороже золота, а поскольку в нашем полку прибыло и Ашар взял еще пару учеников, то за один урок уходило целое состояние. Я попрощался с красоткой Сафирой, пообещав навещать время от времени. «Буду ждать вас, граф», — шутливо ответила она мне в официальном стиле. «Разумеется, наша коалиция незыблема и официально зафиксирована», — также шутливо ответил я, кивнув на валявшиеся на постели наручники. Сафира чмокнула меня в щеку, и я отправился к Далию в замок. Идти было недалеко, и я не стал брать гравикар или вызывать кого-то. Обычно такие прогулки у меня заканчивались не очень хорошо, но я не смог устоять. Утро на Асконе было приятным, тем более, сейчас стояло лето. Разительный контраст с Пантеланом, столицей кариатов. Там гулять совсем не хотелось. Воздух был еще прохладен после ночи, летали какие-то местные пташки, похожие на помесь жука и бабочки. Кругом росли неведомые мне цветущие деревья, распространявшие аромат. Почти рай. После войны и бесконечных дел было несколько странно просто идти по пустым улицам и разглядывать окружающие строения, но я справился. Заодно, пока шел, продумал план, как разобраться с торговцами снадобьями. Насколько я о них был осведомлен, главными чертами этой компании была алчность, беспринципность, вероломство и цинизм пополам с садизмом. Прекрасные в кавычках черты, одна лучше другой. Я подумывал вообще их убрать, но не хотел устраивать очередную войну, теперь уже с галактическими наркокартелями. Требовался небольшой перерыв. Может быть, через год вернусь к этой мысли, а пока я решил просто пообщаться со знакомыми барыгами и выяснить, что у них там происходит, а также передать сообщение о том, что Селеста становится зоной свободной торговли с надобьями. Я готов предоставить транспорт, охрану и протекцию на других планетах, от них буду ждать контактов поставщиков. Так себе план, конечно, но ведь есть и альтернатива, мы откроем сезон охоты и всех изведем. Однако, мне всегда казалось, что пряник лучше кнута, хотя, кнутом размахивать, конечно, приятнее. В итоге я решил предложить парламенту вообще легализовать все снадобья, вывести торговлю ими из серой зоны и сделать планету еще заманчивее для туристов. Думаю, особенно сильно этим заинтересуются псионы, а также владельцы казино и баров с клубами всех мастей. К тому же, это сильно собьет цены на товар, что позволит осуществить мечту Ашара насчет дешевых снадобий в неограниченном количестве. Мечты сбываются, как говорится. Конечно, это может привести к тому, что вся планета будет беспробудно торчать, но, в конечном счете, никто не мешает работодателям ввести свои правила и не допускать к работе употребивших. С другой стороны, я уже предвкушал галактическое паломничество желающих легально отдохнуть. За этими прекрасными мыслями я, наконец, дошел до замка Далия. Что характерно, у входа на территорию дежурила какая-то троица мутных лиц. Я подошел ближе. Они как по команде достали гравитационные обрезы и навели на меня. Зря они это сделали. Робокоты Пёсель, про которых я уже напрочь забыл, так как они жили своей жизнью и сопровождали меня везде под маскировочным полем, набросились на них и начали рвать на части. Я был в благодушном настроении и остановил смертоубийство, решив для начала выяснить, кто такие и чего, собственно, хотели. Да, я научился сначала допрашивать, а потом уже убивать. Слишком часто поспешное уничтожение противника не то, чтобы сильно вредило моим планам, но оставляло ощущение недосказанности, как будто я что-то упустил. «Чего хотели то?» — спросил я, подойдя к зажатым намертво в зубах и когтях неудачникам. «У вас минута. Мы хотели просто забить стрелку», — процедил, сжав от боли зубы один из нападавших, бритоголовый мужик весь в шрамах. Он мне напомнил торговца оружием с татухой бластера на черепе. Я даже подумал, может, это торговцы чего-то хотели, но все оказалось проще и укладывалось в мой план. Мы из наркокартеля. Боссы хотели обсудить с тобой одну проблемку. Я уже прямо представил, как я вишу окровавленный на каких-то цепях, и боссы уточняют у меня то сё, периодически вышибая дух. Да без проблем. У меня к ним тоже накопились вопросы, особенно по части наемных убийц. Переговоры на моих условиях, на станции Ядро 7, под присмотром Карлоса. Будем считать ее нейтральной территорией. Я передам, прохрипел бритоголовый, прикажи собаке отпустить. Я дал команду, и троица, хромая, пошла к своему гравикару. Руку-то забери, крикнул я бритоголовому. Пёсель откусил ему все-таки руку. Ну ничего, приделают в медкапсуле. Издержки профессии. Я пришел в замок в приподнятом настроении и перебудил всех, изложив свой план. Не время спать, нас ждут великие дела. приветствовал я всех присутствующих в зале собраний. Похоже, Сафира была в ударе, пробурчал Дали, глаза которого явно резало от яркого света после вчерашнего. И это тоже, но речь не об этом. Я кратко изложил свой план по захвату наркоимперии и организации снабжения псионов снадобьями на все времена и по низким ценам. Дали с каждым моим словом становился все бодрее. Вот она, сила вовлечения. Остальные были не столь радостны, особенно Цитрос и Драк. Миг, могут быть проблемы, картели, это не те, с кем стоит связываться. Тут и Мейланская резня покажется лишь массажем, предупредил Цитрос под одобрительные кивки Драка. Цитрос, не будь пессимистом. Я предлагаю им легализацию и рост доходов, а взамен, мирное соглашение и выдачу тех, кто меня заказал. Они могут и не согласиться. Зачем с кем-то делиться, если дела и так идут неплохо? Ну, тогда есть второй вариант, истребить их и захватить вообще все. Ну, это будет не так просто. Мы про это скромно промолчим, сказал я и посмотрел на Цитроса, подняв брови и сообщая таким образом, что вопрос закрыт. На том и порешили. Или договоримся, или порешим. Станция Ядро 7. На следующий день делегация от картеля прибыла вовремя. Их сложно с кем-то перепутать. Помпезный корабль, крепкие ребята-охранники и одетые с иголочки барыги. Все при оружии. Карлос встречал всех прибывающих, поскольку на правах хозяина обеспечивал безопасность на нейтральной территории. Миг, знакомься. Мигель, Март, Дари. Я поздоровался с наркобонзами. Мигель и Март были взрослыми, практически пожилыми и потому сдержанными боссами, умудренными опытом. Дари же держался вызывающе и вообще, похоже, был немного под кайфом. Че вызывал, с разбегу начал борзеть молодой наркобарон, обращаясь ко мне. Спокойно, не стоит нагнетать, пройдемте в комнату переговоров, попытался урезонить его Карлос. Я ща нагнету, не останавливался Дари под неодобрительные взгляды своих же коллег. Кое-как охране удалось его угомонить, и мы проследовали все-таки в нужное место. «Мне кажется, я уже знаю, в ком причина нападения на нас», — шепнул мне Заяц, проявившись из норы в моей виртуальной среде. Я навел справки про него. Резкий как понос, борзый как пес, за ним дурная слава. Скорее всего, заказ на нас это его рук дело, закончил свой анализ Заяц. Да я уже и так догадался. Похоже, Дари не жилец. Его или свои прихлопнут, или я. Нарколыга чертов. Мы сдали на входе в помещение все оружие, зашли и расселись по разные стороны большого стола. Во главе его на правах хозяина сел Карлос. Господа, я лишь организую встречу. Участвовать и как-то выражать свое мнение не планирую. Сразу обозначил свою позицию он. Миг, да. Добрый день еще раз. Как вы знаете, я теперь граф Селестийский. Я собрал вас здесь, чтобы обсудить рынок снадобий на Селесте. Я планирую продавить через планетарный парламент закон о легализации снадобий. Свободная торговля, любые объемы и так далее. Рост выручки. Взамен я хочу беспрепятственно заниматься тем же, войдя в состав вашего картеля, и просил бы выдать тех, кто меня заказал. Это мои условия. Да ты что о себе возомнил, ты, шпа? Дари не смог договорить, потому что я перебил ему трахею, и заодно шею. Возможно, перестарался, но он меня определенно достал. Тело брякнулось с глухим звуком на пол в абсолютной тишине. КХМ, немного не задались переговоры, не находите? Спросил я, обводя взглядом присутствующих, подняв одну бровь. Тут Мигель откинулся на кресло и облегченно произнес. Когда-то это должно было случиться. Щенок совсем вышел из-под контроля. Заказ на тебя, его рук дело. Тут я не знал, что думать. Свалить на мертвого можно в принципе все, но и фальши в голосе Мигеля я не чувствовал, а базу эмпатии я прокачал в перерывах между делами до 12 уровня и был практически как детектор лжи. Ну что, обсудим детали, добавил Март, давая понять, что проблема решена. Станция Ядро 7, через 2 часа. Переговоры были трудными, но конструктивными. Бонзы картеля оказались очень опытными и знающими рынок вдоль и поперек, поэтому я, с моим небольшим досье по данной теме, часто был в невыгодной позиции, но все же мне удалось выторговать 25 рынка, в том числе полный контроль за поставками из империи креатов. По большому счету, больше мне и не осилить, так что я был доволен, и половину переговоров торговался больше для солидности, чем по необходимости. Картель тоже не остался в накладе. Выпадение доли рынка с лихвой компенсировалось ростом оборота. Тем более, что это была доля Дария, труп которого успел остыть. Его никто и не думал убирать. Чувствовалась старая школа, боссы даже не поморщились. Переговоры закончились, и мы просто покинули помещение, оставив эту проблему Карлосу. Правда, придется как-то разбираться с семьей Дария, вряд ли они просто все забудут и подарят долю. Однако остальные главы картеля сообщили, что не будут вмешиваться, как бы мы ни решили вопрос. «Дружище, извини, что так вышло», — тихо сказал я Карлосу, выходя из комнаты. «Да брось, я сам хотел его пристрелить еще на входе. Думаю, все счастливы, что ты его прикончил. Разве что семья Дарья немного поскорбит для вида, но, как я слышал, там есть кому его заменить, и он их до нельзя утомил. Еще и спасибо скажут. Может быть, даже не станут объявлять войну, если договоритесь». «Наркоман горе в семье», — поучительно добавил Карлос. «Все-таки не зря я взял его себе в помощники. Мудрый и опытный. Вот я, например, не знал таких подробностей, хотя по логике вещей было понятно, что такой отморозок не должен стоять у руля одного из кланов. Заодно мне запала в душу фраза Карлоса про наркоманов, и я решил организовать сеть лечебниц для зависимых на планете. Два в одном. Отдохнут, а те, кто переусердствует, и подлечится. Все в дом, все в семью. Кстати о семье. Пока до нее не добрались, надо усилить охрану. Картели изощрены вместе, лишним не будет. Я написал в чат Цитросу о необходимости усиления охраны моего наследника на земле, а также о повышении боеготовности на случай, если семья Дарья начнет мстить. Вряд ли их понятия допускали сворачивание голов своим боссам. С другой стороны, пояснения Карлоса наводили на мысль, что сильно усердствовать они не будут. Но, в любом случае, охрана не повредит. Раздав указания и убедившись в том, что боссы картеля отбыли, я пошел в бар. Надо было снять стресс. Переговоры с головорезами всегда так волнующие, совсем не те ощущения, как если просто их убрать. Как будто просидел 2 часа в клетке со львами, вся энергия иссякла. Я сел за стойку и заказал у бармена парочку псионических коктейлей повышенной мощности, потом еще один, и через полчаса принял положение лицом в пол. Очнулся я с головной болью в незнакомом месте от того, что задыхаюсь. Но, как оказалось, это была всего лишь рука какой-то спящей девицы, лежавшая у меня на горле. Я осторожно снял ее с себя и пошел в ванную. Вчерашний вечер после переговоров вспомнил смутно, и почему-то вспоминать не очень хотелось, хотя нейросеть, конечно, все бесстрастно фиксировала, но, видимо, включился какой-то щадящий психику режим. После душа с вибромассажем стало полегче, и я, наконец, полностью разлепил глаза, как раз вовремя для того, чтобы принять звонок от Фобоса. «Мик, проснись и пой», — громко зазвенел набатом голос в моей голове. Я поздоровался, параллельно уменьшая звук. Опять чертов заяц балуется, взбадривая меня по утрам. Пожалуй, стоит вывести одну из тату морковок. У нас, похоже, намечается коалиция в парламенте, между тем продолжал Фобос, я тут с ног сбился. Все рвутся поделить власть, приходится договариваться. Кстати, это не бесплатно. Да, скинь отчет Иву, он переведет сколько нужно, морщись от звука собственного голоса, сказал я, параллельно делая запрос в нейросеть по поводу личности девицы, которая беззастенчиво спала в моей кровати. Графини вряд ли будут довольны, если узнают, что я развлекался, а их не позвал. Девушка оказалась очень любопытной. Она, судя по описанию, которое выдала мне нейросеть, была наемницей-коряткой. Я сдавленно кашлянул и помассировал горло, на котором не так давно лежала ее рука. А ведь мог и не проснуться. Надо бы ее расспросить насчет этого, а также откуда она тут взялась вообще. Пока девушка спала, я написал Цитросу. Цитрос мне позвонил. Что, сфинктер сжался? По-армейски пошутил он, и я услышал сзади него дружный ржач. По-моему, драка и еще пары штурмовиков. Мик, не дрейфь. Мы все проконтролировали и проверили ее. Все чисто, она не на контракте, просто туристка. Решила посмотреть на Селесту. Сам знаешь, у них на планете не очень с погодой. Надеюсь, говоря про контроль, вы не имели в виду ГМ, ну, мою спальню. Мик, а как без этого? Вдруг мы ошиблись и она все же взяла на тебя заказ? Тут как с доктором, полное доверие. Цитрос снова заржал конем. Что-то настроение у него хорошее. Придется все-таки смотреть записи нейросети. Ох, ё-моё, я на 130-кратном ускорении просмотрел все, что было вечером. Пожалуй, стоит завязывать с теми коктейлями, что я заказывал. Неудивительно, что Цитрос веселится. Надо бы отлучиться из империи на пару дней, пока немного не забудется. Я не то, чтобы покраснел, но как-то глотать стало тяжело. Цитрос между тем продолжал от души развлекаться. «Ну, ты же хотел выяснить, куда подевались все корятки. Вот у тебя есть шанс расспросить ее. Честно говоря, я не очень понимал, с каких слов начать наше с ней общение после просмотра записи. Так, ладно, отбой». Я снова услышал взрыв конского ржача и поскорее отключился. «Точно, завяжу с коктейлями». Я связался с андроидом, который готовил для меня вечером коктейли, и прописал ему директиву больше мне этого не наливать. Потом сел на край кровати и посмотрел на девушку. А она была очень даже ничего. Карие глаза, длинные каштановые волосы, идеальные пропорции подтянутого тела, что, впрочем, неудивительно для ниндзя. Лицо с правильными чертами. В общем, практически идеал. Чем-то похоже на Киру. Тут у меня снова разболелась голова. Видимо, воспоминания о Кире не то, что нужно с утра после вечеринки. Я прикрыл девушку одеялом и уже собрался уходить, как она окликнула меня. «Ты куда это, затейник? Ты в курсе, что по нашим обычаям, ты теперь должен на мне жениться, иначе весь мой клан ниндзя объявит тебе вендетту?» Я судорожно сглотнул. «Вот же черт, и ведь похоже не шутит, как Сафира. Или шутит?» Я долго смотрел на нее, пока в уголках ее прекрасных глаз не образовались небольшие лучики. «Фух, блин, ну нельзя же так», — облегченно выдохнул я. «Я же старый, так и помереть недолго». «Такие как ты не умирают», — ответила она мне словами моей бывшей жены с земли. «Да что они все сговорились». Глава 25. Станция Ядро 7. Девушку звали Верона, и она действительно была кариаткой, причем нетипичной. Хотя бы одно то, что я впервые видел кариатку, уже вызывало интерес. А учитывая обстоятельства нашего знакомства, вдвойне. Я не очень верил в такие совпадения, поэтому решил прояснить детали. «Давно ты на станции?» — спросил я Верону, наливая кофе, приготовленный тут же. «В моих апартаментах на станции были все условия, учитывая нашу тесную работу с Карлосом, так же, как и у него на станции земля была где приютиться в аналогичных условиях. Вчера прилетела, попивая кофе и откидываясь на кресле», — сообщила мне Верона. «Она вела себя вполне расслабленно, и я не чувствовал никакой скованности. Ты извини, что вчера так все сумбурно вышло. У меня были сложные переговоры», — сказал я немного извиняющимся тоном. «Ага, картели они такие». Тут мне уже бы стоило напрячься, учитывая ее осведомленность. Но, с другой стороны, а чего я ждал? Такие красотки просто так не попадаются на дороге. Не убила, и на том спасибо. Так что я решил побольше выяснить. «Хочешь об этом поговорить? Вряд ли ты случайно мне попалась». «Да, меня прислал Рамон. Я твой телохранитель», — просто ответила Верона. Я чуть кофе не поперхнулся. «Я похож на человека, которому нужен телохранитель. Ты лежал вчера как кулек, пришлось взять тебя под охрану. Тем более, как я слышала, в твоей ванной проходной двор». «Черт, слухи летят быстро», — смутился я, — «но мне нравятся твои методы охраны». Верона улыбнулась. «Рамон очень осведомленный и мудрый правитель, поэтому я тут. Мне кажется, не зря». Я задумчиво пил кофе и смотрел в иллюминатор. За окном проплывал крейсер, флот планировал учения. Война ничто, главное маневры, классика жанра. «Скажи, куда подевались все женщины-корятки?» — задал я давно мучивший меня вопрос. Верона посмотрела на меня как на идиота и, не удержавшись, засмеялась. «Кругом война, у тебя намечаются проблемы с картелем, рядом непонятная женщина-ниндзя. А тебя волнует этот вопрос?» «Ну-у-у-у», — протянул я. «Войну мы закончили, а с картелем договорились, вроде как. Ты меня тоже не убила?» «Да, я всегда был любопытным». Верона погрустнела. «Женщины у нас живут под замком. У них есть выбор: либо стать матерями, безвылазно сидящими вдали от людских глаз, либо отправиться в горный район для обучения. Других вариантов нет. Наиболее одаренных детей отдают стилотам, близким к мейландцам народу, в счет оплаты древнего долга. Они же нам предоставляют технологии». «Насколько древнего?» «Да уже никто и не помнит, откуда взялся этот обычай. Хм, опять мейландцы, точнее, теперь какой-то близкий к ним народ. Ох, не нравится мне это». В мозгу зазвенели тревожные колокольчики, какие обычно бывают, когда я чувствую, что скоро предстоит очередная рубка. Заяц услужливо предоставил мне всю информацию об этих стилотах, которой было всего на страницу. Интересно, как это вышло, что такая продвинутая цивилизация сумела остаться в тени? И много забирают? Достаточно, чтобы нам приходилось выводить часть поколения искусственным путем, в виде клонирования. Все-таки я был прав насчет клонов, но Вероне об этом не сказал. Я задумался. Соглашение о технологическом сотрудничестве с Романом в этом ключе выглядело неполным. Он был, скорее, потребителем, а не разработчиком. Пожалуй, стоило устроить взбучку с Тиллотом. Я терпеть не мог всякого рабства, особенно, если это касалось детей. Как батя я рассуждал, что детский рабовладелец имеет право лишь умереть. «Заяц, что думаешь, стоит освободить детей?» Задал я интерфейсу вопрос, пока Верона отлучилась в ванную. Заяц посмотрел на меня и прокричал голосом осипшего хорька: «За детей порвем!» И затем чуть тише: «Но нужен план. Нападение на технологически развитую цивилизацию может выйти боком». Я уже начал сомневаться, только ли с целью охраны прибыла сюда Верона, и не настраивала ли она меня ментально на новую войну. Но проведя ментальное самосканирование, я ничего такого не обнаружил. Возможно, она и была агентом влияния, но цель выглядела благой, и надо было ее достичь. Поговорку про благие намерения и дорогу в ад я отбросил как нерелевантную. В связи с этим возникало сразу две проблемы. Первая чисто техническая, надо было спланировать операцию, создав координационный штаб и так далее. Вторая лежала в личностной плоскости, требовалось познакомить Верону с графинями, а они те еще штучки. Как бы графу не лишиться своего мустанга, хотя это уже кардинальные меры. Верона вернулась, вся цветущая и женственная, а я все еще размышлял над последним вопросом, и малодушно решил его отложить на время. Все равно я хотел покинуть герцогство на некоторое время, пока не уляжется волна интереса к моему ночному времяпрепровождению. Так что мы решили сходить в разведку, а заодно изучить историю кариатов а-ля Натюриль, то есть с живой кариаткой. Надо было навести справки. Цитрос и Дьюи мне толком ничего не сообщили. Полчаса я потратил на выяснение деталей у своих контактов в империях, но от них тоже оказалось мало проку. Тогда я по какому-то найти решил обратиться к Спалотам. Древние и реликты на связь не вышли. «Лорд Первиэль, добрый день», я поприветствовал статного старца, который на удивление быстро ответил на мой звонок, как будто ждал его. «Здравствуйте, Мик. Поздравляю с победой и титулом». «О, спасибо, очень приятно. Я хотел у вас уточнить информацию о стилотах, а точнее, об их нехорошей привычке брать дань кариотскими детьми, ну и по поводу их технологий тоже. ХМ Стилоты, довольно замкнутый мир. Я пришлю вам виртуальный слепок данных. Будьте осторожны, никто из тех, кто бросал им вызов, не преуспел в этом». Я немного задумался, стоит ли лезть в непонятно что неизвестно зачем, но, с другой стороны, я только этим и занимаюсь с тех пор, как попал сюда, и решил все же потыкать палкой в медведя. «Благодарю, лорд, передавайте привет Аги», сказал я и отключился, пока не начались всякие сложные многозначительные взгляды и все вот это вот, что так сложно переносить после удачной вечеринки. Я еще раз подумал, не стоит ли мне поискать последствия своих действий во влиянии псионического похмелья и связался со Шаром. Магистр не ответил, похоже, торчал в астрале. Придется использовать альтернативный способ связи. Я закинулся орлицким корнем, запил настойкой цируэнской капусты и прыгнул в астрал, дав предварительную команду пёселю не подпускать ко мне никого. Во время прогулок в эфире тело было не то, чтобы слишком боеспособным. Ашар отыскался сразу. У нас был хорошо настроен энергетический контакт. Он парил на каком-то облаке и курил трубку с километровым мундштуком. «Магистр, вы и тут умудряетесь курить. Вот это у вас здоровье», — сказал я вместо приветствия. «Регулярные тренировки способствуют поддержанию формы», — парировал Ашар, чего хотел. «ГМ, тут сложная ситуация». Я кратко изложил Ашару предысторию знакомства с Вероной и мой план атаковать стиллатов, закончив речь просьбой. «Не могли бы вы проверить, эта идея, она вообще моя, или она вложена в мое сознание каким-то образом? Может, это последствия моих вчерашних КХМ-медитаций?» «Ты хотел сказать отходняк?» «Да». Ашар посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и выдал в духе корабельного Искина: «Целостность информационного поля не нарушена, структура энергетических линий в норме, контрольная сумма мысленных операций и их отражений 100. Нет, Мик, не греши на вмешательство, это твоя идея, а уж как ты с ней будешь разбираться, тебе решать. Напомню, не все твои идеи раньше были безопасны для организма». Он хитро посмотрел на меня и, издав легкий смешок, попрощался. «Мне пора, кое-что нашлось интересное, и уплыл на своем облачке в закат. Я посмотрел на удаляющегося Ашара и в раздумьях начал искать Верону, чтобы посмотреть на нее в астрале, но тут меня выдернули из него. Принудительное покидание астрала – процесс не очень приятный. Напоминает плавание на небольшой глубине, когда кто-то неожиданно хватает тебя за ногу и выдергивает на поверхность. Причем именно за ногу, возвращение происходит, образно говоря, задом наперед, что в моем состоянии могло привести к тошноте или головной боли как минимум. Я очнулся в своем кресле и увидел странную картину. Посередине комнаты застыли мои графиня и Верона в разных позах, Ви стояла с протянутой ко мне рукой, а между ей и мной располагалась милая раскрытая пасть пёселя с недвусмысленно оскаленными титан-вольфрамовыми зубами размером с ладонь. Робокоты также сбросили маскировку и в агрессивных позах окружили всех присутствующих. «Так, стойте, что происходит? Пёсель, отбой, котам расслабиться». Все роботы опять исчезли под маскировкой, присутствующие в комнате выдохнули и зашевелились. «Ви, в чем дело?» – обратился я к наиболее близко стоящей ко мне участнице этой пантомимы. Ви громко сглотнула и пояснила: «Мы пришли тебя проведать, а тут это...» – она кивнула в сторону Вероны, ходит голая после душа. «Я хотела тебя растормошить, но твоя собачка проявилась, ну и ты видел все остальное». Я принял позу рука-лицо. Помимо прямого назначения она также помогла мне скрыть головную боль, а также панику. Через несколько секунд я ответил: «Девушки, познакомьтесь, это мой новый телохранитель Кариатка Верона. Верона, это графиня Виола, Лана, Мия». Верона коротко кивнула головой, ничуть не стесняясь своей ноготы. «Верона, оденься, пожалуйста», со вздохом сказал я и приступил к объяснениям обстоятельств нашего знакомства. Объяснения затянулись, и мне пришлось деятельно раскаиваться несколько часов. После раскаяния вся их компания пошла в ближайший ресторан, я же остался для того, чтобы изучить прилетевший от Первиэля информационный слепок, представлявший собой массив данных для изучения в многомерном пространстве. Это была некая виртуальная реальность, дополненная псионическим восприятием. Пришлось снова употребить снадобья. Хорошо, что мне удалось заключить сделку с барыгами, так и разориться недолго. Я погрузился и оказался на некой планете. На ней было чуть светлее, чем на Пантилоне, но в целом также неприветливо, даже хуже. Вдали громыхали разряды молний, растительность была выжжена, кругом поднимался пар, редкие остовы деревьев качались на ветру, теряя последние листья. Вдали был виден прозрачный купол города. «Планета Панакор находится на стадии смерти», — раздался голос в моей голове. Это началось примерно 1000 лет назад, когда пролетавшая мимо бродячая звезда своим гравитационным полем изменила ее орбиту. Цивилизация, существовавшая здесь, сумела приспособиться, но выжили немногие, да и у них смертность очень высокая. Для поддержания численности стеллатам требуются дети. Наиболее подходящими оказались кариоты, с которыми была заключена сделка. Обмен детей на технологии. У кариотов с планетой те же проблемы, и получение технологий стеллатов было вопросом выживания. С тех пор конвои с маленькими кариотами постоянно прибывают на планету. Следующим местом в моей экскурсии был город под куполом, в который я перенесся прямо через защитную оболочку. При этом энергетический фон изменился с депрессивного на расслабленный. По улицам бродили люди, среди которых я видел два типа: одетые с иголочки долговязые стеллаты, похожие на мейланцев, и типичные кариоты в ошейниках. Подозреваю, что не для красоты. Что за ошейники? Подавители воли? Просто электрошок с дистанционным взрывателем в случае неповиновения. От подавителей воли отказались лет 500 назад, так как эффективность таких рабов была очень низкой. Я подошел к одному из кариатов и почувствовал скрытую угрозу. Среди кариатов зреет бунт. Стеллаты чувствуют это и усиливают карательные меры, но они мало помогают. Однако, по опыту прошлого, самим рабам не справиться, нужно внешнее вмешательство. Проблема в том, что планета хорошо защищена для лобовой атаки из космоса. Пробраться на нее можно только через сеть порталов, но они расположены вне куполов и охраняются, а вскрыть купол практически невозможно. Разве они не выходят из него? Выходит, но никакой связи с обитателями внутри нет. Для этого требуется ожидать их снаружи и пытаться наладить контакт. Я переместился дальше, опять за территорию купола, на один из рудников. Рабы в кислородных масках в открытом карьере под присмотром дронов, голые по пояс, сновали между механизмами, добывавшими руду. Работа механизирована, но агрессивная среда приводит к частым поломкам. Преимущественно, кариоты занимаются техническим обслуживанием, ремонтом и эвакуацией техники. На моих глазах какой-то кран накренился, тросы, державшие огромный экскаватор, лопнули, и он рухнул на погрузочную платформу, раздавив нескольких кариотов. Дрон расстрелял корчившихся раненых. «Страховки и социальных компенсаций здесь нет», — пояснил мой виртуальный экскурсовод. «А как кариоты вообще отдают своих детей, зная об этом? Они просто не в курсе, им показывают только более-менее благополучные картинки городской жизни. Да и выбора у них особого нет, за 1000 лет стеллаты, псионы не хуже мейланцев, так промыли им мозги, что, видя эту запись, они просто не верят. С их точки зрения стеллаты — добрая и порядочная раса, несущая добро и свет, что-то вроде Эларианы мейланцев. Да, схожий механизм симбиоза. Есть ли смысл их освобождать? Какой нам прок от этого, если это длится 1000 лет и нас никто не звал? Мы еще и кариотов можем настроить против себя. На Пантилоне почти не осталось человеческих ресурсов, а ситуация у стеллатов ухудшается. Они планируют экспансию. На империи нападать им пока сложно. А вот ваше герцогство вполне подходит. Передача технологий при этом позволит нубийцам и валарианам сохранить нейтралитет. Вам придется в одиночку противостоять им, так что имеет смысл ударить первыми. И времени остается очень мало, передовые отряды разведки уже на Селесте. Я снова переместился, теперь уже в сборочные цеха, до горизонта набитые отрядами боевых роботов и дронов. По масштабам они превосходили наши, да и по техническим характеристикам и боевой мощи тоже. Вся эта история с ниндзя началась не просто так. Среди кариотов есть противники стеллатов, Рамон – один из них. Открыто выступить они не могут, поэтому ваш союз был заключен завуалированно. Я стоял посреди ментальной проекции Панакара, глядя на отблески молний, и размышлял, как мне организовать такой масштабный проект. Требовалось время на внедрение в ряды кариотов на планете, которого у нас не было. Напасть на нее тоже было сложно. Проблемы с союзниками, техническое превосходство. Над этим всем стоило основательно поразмыслить. Делать тут больше было нечего, и я закончил, выйдя из интерфейса. Я сидел в комнате один, не считая, конечно, роботов. «Заяц, что думаешь?» «Прогноз нейросети негативный», — сообщил интерфейс, который уже прикинул шансы. «Что по союзникам?» Как ты, а значит и я, уже слышал, их подкупит. Надо либо искать общих врагов, либо технологии. Что насчет древних и реликтов? Судя по тому, что они не выходят на связь, у них есть более важные дела. Нет данных, какие именно. Но, вероятно, они могли бы помочь. Спалоты. Заяц скривился и достал накладную бороду, как у Первиэля. Наш совет придерживается политики невмешательства бу-бу-бу. Мы поможем негласно, чем сможем, бу-бу-бу. Это было мило. Так, ладно, составь мне список империи и независимых планет, которые могут иметь претензии к стеллатам. Проанализируй еще раз информацию от Первиэля. Сделай анализ соотношения сил, дал я указание Зайцу. Сам же начал собираться. Пора было посетить планету Хаос, столицу реликтов. Глава 26. Планета Хаос, столица реликтов. Дорога к Хаосу не заняла у меня много времени, поскольку я теперь был портальщиком и мог перемещаться куда угодно. Больше времени заняли сборы снаряжения и команды. Это потребовалось, поскольку после войны порталы все еще оставались опасны, как показал проход к Аскане. То тут, то там шастали шайки каких-то мутных личностей, а то и организованные отряды не сложивших оружие военных. Я все это видел благодаря своему интерфейсу управления порталами и некоторых отправлял в тупики для размышления о своем поведении. Пожалуй, стоит найти время проведать пленников и узнать, каковы их дальнейшие планы, подчиниться власти, то есть мне, или сгинуть навсегда вне времени и пространства. Но это будет после, а сейчас мне надо было уйти живым от реликтов, никогда не знаешь, как эти древние расы отреагируют на тот или иной шаг. Во время прошлой встречи с реликтами Кайскину, который просчитывал будущее, меня вели под конвоем, и в ультимативной форме заставили принять тот вариант будущего, который бы их устраивал, что мне, безусловно, не нравилось, терпеть не могу всякого рода контроль и принуждение. В силу этого я относительно недавно поставил себе заглушку на порт, через который, пользуясь моей нейросетью, реликты навещали меня, преимущественно по ночам, что бесило непередаваемо. Теперь я лишил их этого удовольствия. И вот, я стоял у выхода из портала на какой-то базе реликтов на Хаосе, и мне в голову целился охранный дрон. Каким-то одному ему ведомым способом он заодно контролировал и всю нашу группу. Гостеприимство реликтов просто не знает границ, а может, дело в том, что они не смогли со мной связаться и расстроились. «Назовите себя и цель визита», — сообщила мне железяка. «Пообщаться с генералом Орланом о том о сём», — честно ответил я. Генерал не заставил себя ждать и появился в сопровождении двух каких-то мужиков в схожей форме. «Мик, рад встрече. Чем обязан? Кстати, это два моих помощника, которые вышли из стазиса на базе, обнаруженной тобой, Альфа и Бета», — сказал Орлан, махнув рукой сначала в направлении помощников, а затем делая приглашающий жест. «Очень приятно», — кивнул я, — «поздравляю с пополнением». Про себя же отметил, что как древние, так и реликты пользовались не именами, а цифровыми или буквенными обозначениями. Интересно, что делают реликты, когда заканчивается алфавит? Дают имена из букв, наподобие римских цифр? Это заинтересовало мою пытливую натуру, но были дела поважнее, чем выяснение таких подробностей. Мы прошли вглубь базы по коридорам и дошли до входа в переговорную. Команда осталась у входа, а мы с Цитрусом и реликтами вошли внутрь, расположившись в какой-то комнате со спартанскими условиями. Несколько стульев, стол, вот и вся обстановка. Напоминала камеру без койки. «Суровая у вас тут обстановка», — сказал я Орлану прямо, оглядываясь. «Какие времена, такая и обстановка», — вздохнул генерал. «Неужели все так плохо? Войны истощили бюджет. К тому же, нас осталось мало. Сейчас вопрос не в комфорте, а в выживании. Кстати, о войне. Я, собственно, пришел к вам из-за стеллатов. Говорят, они планируют экспансию, отправив в том числе и разведчиков на мою Селесту. Информации о них мало, вы можете мне рассказать про них, в счет нашего сотрудничества». Через полчаса я вышел от Орлана с заключенным пактом о нападении на стеллатов. Как говорится, удачно зашел. Реликтам также не нравилась активность этой расы, в том числе и факт использования кариатов в качестве рабов. Все-таки, похоже, кариоты были далекими потомками реликтов, хоть Орлан прямо этого мне и не сообщил. Была и еще одна важная вещь. Каким-то образом стеллаты смогли воспользоваться наследием реликтов. Именно на нем базировалось их технологическое превосходство. Вполне возможно, с этим также была связана и закрытость этой расы. Они сочли себя самодостаточными и неохотно контактировали с другими жителями галактики, считая себя выше по статусу. Где-то я такое уже слышал. Так или иначе, реликты хотели вернуть себе украденное. Я сначала не понял, почему они сразу не вернули себе свое, но, как объяснил Орлан, войны с древними подкосили обе цивилизации. Они по-прежнему обладали могущественными технологиями и могли проводить точечные операции на уровне, который кажется магией, но для масштабных атак у них банально не хватало ресурсов. Поэтому реликты были заинтересованы в данном союзе, ну а я искал любых союзников без разбора. Только что-то мне подсказывает, что с древними в данном случае договориться не удастся, предложение воевать за интересы реликтов для них будет сродни цинизму. Древние и за меньшие могли прикончить. Тут я с содроганием вспомнил капрала из учебки. Попрощавшись с Орланом и его помощниками, мы нырнули обратно в портал и вышли на станции Земля. Переход обошелся без приключений. «Пожалуй, пора подключать Карлоса, у меня в данном вопросе союзники кончились». Карлос ответил быстро. Я кратко ввел его в курс дела и попросил присоединиться к нам, как только он сможет. Карлос был чем-то занят, и встречу пришлось перенести на следующий день. Остаток дня я занимался тем, что с командой штурмовиков в сопровождении Феникса бродил по порталам и освобождал застрявших нарушителей. Далеко не все они были в восторге от происходящего, так что некоторых особо буйных пришлось зачистить, но в целом, посидев и подумав, многие были готовы сложить оружие и вернуться к мирной жизни, поэтому были отпущены восвояси. Закончив день с ощущением выполненного долга и своей великой человечности, я вернулся на базу и отключился без сил. Селеста 2, база, следующее утро. Я был разбужен сразу двумя сообщениями. Первое было от Карлоса. Он прибыл и хотел встретиться. Второе было от картеля. Каким-то образом они пронюхали о предстоящей войне и хотели поучаствовать. Стеллаты были ярыми поборниками ЗОЖ и истребляли членов картеля, которые как мухи на мед летели на планету. Все дело в том, что там, в условиях умирающей планеты, разросся в огромных количествах мох-айдия. В империи он очень ценился, от 100 кредитов за грамм, а Кирот и остальные псионики готовы были продать за него душу. Единственной преградой между снадобьем и баснословным богатством были стилеты, отстреливавшие сборщиков и перевозчиков, как куропаток. Я, конечно, не мечтал участвовать в нарковойнах. При всей моей профессиональной деформации после попадания в иные миры, я все же пытался руководствоваться гуманистическими принципами, когда не ковырялся в чьем-нибудь глазу ножом, но также из лучших побуждений. В общем, взвесив за и против, я все же решил пообщаться с картелями. Все равно ведь полезут, так хотя бы они будут под контролем, а мне нужны любые союзники. Мысли эти я обдумывал, спускаясь в общий зал, где меня ждал Карлос. «Привет, чем так был занят вчера?» — поинтересовался я у своего товарища, да наводил справки. «К тебе картель не обращался, что-то им надо от стиллатов, и они решили пообщаться с тобой на эту тему. Я еще не успел до конца ввести Карлоса в курс дела». По мере моего рассказа глаза Карлоса постепенно расширялись и на лице отражались критические мысли. «Мик, ты в курсе, что это опасная затея? Стиллаты очень развитая цивилизация, и успех твоего плана совсем не гарантирован», — сказал он, наконец, дослушав. «Я в курсе, поэтому и собираю коалицию. Надо обращаться к Рамону. В конечном счете, это в его интересах. Я, разумеется, и сам планировал с ним пообщаться, но хотелось перед этим найти каких-то союзников, чтобы ехать на переговоры не с пустыми руками». «Ага, картели», — хмыкнул Карлос. «Ну еще реликты. Они согласны, поддержат, но основную роль играть не смогут. Говорят, мало сил». «Врут». Я посмотрел на Карлоса, потягивавшего какой-то коктейль, откинувшись на спинку кресла. «Думаешь, а мне кажется, нет». Орлан плясал от радости, когда я сообщил ему о находке стазисной камеры в пространственном кармане станции Земля. «Ну, скажем так, прибедняются. У них по галактике разбросано достаточно сил. Разве что они планируют еще какие-то операции, нам неизвестные, и поэтому ограничены в ресурсах. Ну, в общем, какая разница? С миру по нитке, нищему кафтан. Когда нагрянем к Рамону? Я уже договорился о визите через несколько дней». Я уважительно покивал головой, состроив на лице одобрительную мину. «Пантелон, через 4 дня. К кариотам просто так не сунешься, чтобы тебя не попытался прикончить какой-нибудь ниндзя. Поэтому пришлось лететь всем флотом при параде с официальным визитом, а не шмыгать порталами, как мы обычно делали в последнее время. Впрочем, в этой вынужденной задержке на сбор и подготовку, а также полет, были и плюсы. Мне удалось обсудить детали сотрудничества с представителями картелей. За маленькую по планетарным меркам деляночку с мхом они готовы были забыть все разногласия, которые были в прошлом, и предоставить армию в 50 тысяч бойцов. Отчаянных, надо сказать, головорезов, да к тому же, вооруженных по последнему слову техники и на отличных кораблях. Мне также удалось организовать небольшую коалицию в будущем парламенте Селеста из наиболее перспективных партий, в обмен на поддержку на выборах. Коалиция должна была одобрить войну, чтобы это не выглядело как мое личное самодурство, а было официально ратифицировано. Мне даже не пришлось никого подкупать, что для Селесты уже само по себе выглядело как анекдот. Политики, узнав, что мы действуем в интересах кариатов и в союзе с ними, с радостью поддержали это начинание. Над всеми висел дамоклов меч в виде ниндзя, которых насылали друг на друга все, кому не лень, и наладить хорошие отношения с ними хотели все, так что я уже видел лес рук и единогласное голосование на предстоящих слушаниях. Поэтому я прилетел на Пантелон, можно сказать, голубем мира, но с предложением немного повоевать. Этакий ястреб в голубином обличье. Пантелон встретил нас как обычно: хмарь, ветер, насилие на улицах. В этот раз у меня не было времени на уличные драки, хотя, проезжая мимо парочки, я порывался выскочить и деятельно включиться в дискуссию, но меня удерживали Цитрос и Фобос, напоминая, что мы здесь не за этим, и фингал под моим глазом на переговорах с Романом – это не козырь, хотя лично я был другого мнения, зная менталитет местных жителей, однако не хотел задерживать всю нашу процессию. Графинь пришлось оставить дома, так как в последнее время они проявляли склонность к прокрастинации, и я взял с собой лишь Верону, полагая, что ее присутствие настроит Романа на нужный лад. В конечном счете, это была его протеже, да идею повоевать со стиллатами мне подкинула она же. Я перед вылетом еще раз попытался узнать, не втягивают ли меня посредством манипуляций в какие-то чужие дрязги, и даже послал сообщение Искину древних, просчитывающему будущее, которого я мысленно окрестил Оракулом, но он промолчал. Очевидно, как любому оракулу, ему требовалась жертва или подношение, так что я отложил этот вопрос на перспективу. Просто не мог сообразить, какое подношение делать Искину. Насколько я знал, с ресурсами у него все было в порядке, а дальше мысль не шла. Рамон встретил нас, как и полагается, сидя на троне в окружении жутких головорезов, которыми только детей пугать. Началось все с того, что он, обратившись к Вероне, сказал: «Привет, доча». Верона подошла к нему и чмокнула в щеку. Я мысленно с трудом сглотнул. Возможно, ее шутка насчет женитьбы была шуткой только на первый взгляд. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. Заяц вовремя включил защиту третьего уровня от физических реакций, что по ощущениям было как наличие противогаза на лице. «Приветствую вас на Пантеоне», — обратился к нам Рамон. «Приветствуем тебя, император», — ответил я по протоколу, при этом лихорадочно соображая под небольшим ускорением. Раз он так витиевато, через дочь, дал мне понять, какую проблему надо решить, то и я должен действовать не в лоб. Очевидно, какие-то договоренности или интриги при дворе надают ему возможности решать такие вопросы напрямую. Следовательно, объявлять во всеуслышание, что мы идем войной на Панакор, не лучшая идея, и надо просить личной аудиенции. Значит, стоит ограничиться протокольным обменом любезностями. В результате, мы полчаса обсуждали вопросы сотрудничества планет, технологического обмена и развития туризма. Я написал во внутренний чат своей свите, что вопрос войны будем обсуждать с императором тет-а-тет, так как чувствовал спиной, что Цитрос уже хочет меня лягнуть, чтобы я перешел к делу. Наконец, мы уединились в комнате для переговоров. «Фух, ненавижу весь этот официоз», — выдохнул Рамон, падая в кресло и наливая себе чего-то крепкого. Поскольку я строго соблюдал псионическую антиалкогольную диету, то плеснул себе экстракт того самого мха, за которым охотились картели. «Я хотел обсудить с вами войну со стеллатами», — сказал я, садясь рядом, «не хотелось делать это при дворе». «Мик, далеко пойдешь», — одобрительно посмотрев на меня, сказал Рамон, «верно сделал». Через 5 минут они бы уже знали об этом. Мы находимся под тяжелым игом, и сбросить его – большая проблема. Поэтому вы послали свою дочь, почему именно я? Ты боец, и доказал это на практике. Мы поможем всем, чем сможем, но в открытую выступать нецелесообразно. Слишком сильна Пархата, мой встроенный переводчик перевел это как пятая колонна. Чуть что, сразу последуют санкции. И как же вы сможете нам помочь в таких условиях? Поинтересовался я. «Ну мы же ниндзя», усмехнулся Рамон, 1000 лет наши предки развивали искусство невидимости ради этого момента. Пришло время оторвать стеллатам яйца. Да, он так и сказал, яйца. «Мне очень нравится ваш образ мысли», сообщил я Рамону, «я как раз специализируюсь на этом вопросе. Я знал, что не ошибся в тебе. Мой тайный советник свяжется с тобой. Если удастся победить стеллатов, я готов сделать все для тебя, и в первую очередь, выдать замуж свою дочь». Тут я, несмотря на старания зайца по замедлению реакции, поперхнулся псионическим коктейлем и закашлялся, выдавливая сквозь слезы. «Благх, каха, гадарю за каха оказанную честь». Рамон несколько секунд внимательно смотрел на меня, а затем громко заржал. «Да ладно, шучу. Верона пока не спешит с выбором. Я, наконец, прокашлялся. Когда выступаем, нужно подготовиться, создать какой-то координационный совет. Сколько бойцов вы сможете предоставить? У нас ресурсов, целая планета. Но надо умудриться сделать это незаметно. Может, организуем учения, да и нападем?» Так мы и решили, договорившись передать советникам организацию планирования операций. А сами приступили к опорожнению Баррамана, который был практически необъятным. Селеста, на следующий день. Я очнулся у себя в комнате на базе. Судя по записям моей нейросети, мое тело транспортировали в бессознательном состоянии. Может, это и к лучшему, виды Пантеона навевали на меня уныние, а лететь вообще скучно. Сейчас же я лежал на кровати в окружении графини, примкнувшей к ним Вероны, и размышлял, что жизнь в целом неплохая штука, если не учитывать головную боль, которая отчаянно напоминала о ее бренности. Затем в голове стали появляться воспоминания о том, что впереди новая битва, и надо организовать систему власти на Селесте. Еще неплохо бы перевести к себе наследника, решить вопросы с хитрыми реликтами, узнать, как дела у мейланцев и не надо ли прорядить их ренегатов, чтобы помочь молодому астрофилю, а также стоит проверить состояние дел в корпорации, и много чего еще. Я встал, оделся и вышел покурить на балкон. Селеста, как всегда, была прекрасна. Занималась заря, с моря дул бриз, по плацу маршировали к транспорту боевые роботы, робокоты лениво дремали в углу, положив головы на пёселя, и мне уже пришел отчет о том, что удалось поймать нескольких шпионов-стиллатов, которых предстояло допросить с пристрастием. День обещал быть насыщенным и интересным, как и вся моя жизнь.